Но на самом-то деле вопрос в том, куда подевались все эти люди, которых след простыл. В одно и то же место? След простыл. Это вряд ли правильно. Наверняка этот след без конца топчут звери, дети, взрослые, бороздят корабли, аэропланы, всякие Эми и Амелии. Примечание. Имеется в виду Эми Джонсон, 1903-1941, и Амелия Мэри Эрхарт, 1897-1937. Эми Джонсон, британский авиатор, совершила несколько уникальных одиночных перелетов, в том числе из Великобритании в Австралию в 1930 году. Во время Второй мировой войны служила в авиации и погибла на задании. Самолет упал в устье Темзы. Тело летчицы так и не нашли. Амелия Мэри Эрхарт, пионер американской авиации, первая женщина, перелетевшая Атлантический океан, пропала во время кругосветного перелета 2 июля 1937 года на подлете к Тихоокеанскому острову Хоуленд. Конец примечания. «А вдруг мама не сбежала?» — размышляет Чарльз, сидя у меня в ногах и глядя на синий квадрат неба в окне. «Вдруг она просто развоплотилась?» Я замечаю, что здесь вряд ли уместно слово «просто». Но понимаю его. Если так, значит, она не бросила детей, нас, по доброй воле. Не оставила одних, позабытых и позаброшенных в холодном жестоком мире и тому подобное. Чарльз, закрой рот. Я прячу голову под подушку и все равно его слышу. «Инопланетяне!» — решительно объявляет Чарльз. «Всех этих людей похитили инопланетяне. И маму тоже!» — пригорюнивается он. Вот что с ней произошло. Ее похитили инопланетяне? Ну а что? Храбро упорствует Чарльз. Все возможно. Однако, что возможнее, мать, похищенная инопланетянами, или мать, удравшая со своим красавцем-мужчиной? Конечно, инопланетяне, считает Чарльз. Я сажусь и покрепче заезжаю ему по ребрам, чтоб умолк. Столько лет прошло, 11, а Чарльз все никак не отпустит Элайзу. «Чарльз, иди отсюда!» «Нет, нет, нет!» — отвечает он, и глаза у него горят положительным безумием. «Я чего-то нашел!» «Чего нашел?» Еще только 8 утра, и Чарльз в пижаме, бело-малиновой полосатой фланели, под воротником ярлык 12 лет, но Чарльз из этой пижамы так и не вырос. Если его похитят инопланетяне, чему они поверят? Тому, что он скажет, или тому, что он на ярлыке? Он, кажется, забыл, что у меня сегодня день рождения. «У меня сегодня день рождения, Чарльз», — говорю. «Да-да, глянь». Из полосатого нагрудного кармана он достает что-то обернутое носовым платком. «Вот чего нашел», — шепчет он, будто в церкви, в ящике, в глубине. «В ящике?» «Значит, не подарок. В серванте. Скотч искал. Для подарка, надеюсь». «Глянь!» — волнуется он. «Старая пудреница?» — недоумеваю я. «Ее!» — торжествует Чарльз. «И спрашивать не нужно, кто такая эта она. Об Элайзе он всегда говорит особым тоном. Благоговейно и таинственно». «С чего ты взял?» «Тут написано!» И он сует пудру мне под нос. Дорогая пудреница, но старомодная, тонкая и плоская, тяжелый золотой диск. На крышке ярко-голубая эмаль, инкрустация, жемчужные пальмы. Замок по-прежнему тугой. Открывается со щелчком. Пуховки нет. Зеркальце запорошено, а посреди лужицы пудры, плотной, бледно-розовой, протер серебристый кружок. «Ну и чем докажешь?» «Не уступаю я». И он забирает у меня пудреницу, переворачивает, и почти невидимый снежок присыпает стеганое покрывало. «Глянь». Золотое подбрюшье пудреницы исчерчено тонкими кругами. На нем гравировка. Я подношу пудреницу ближе к квадрату синевы и разбираю ходульное послание моей дражайшей супруге Элайзе по случаю ее 23-го дня рождения от любящего мужа Гордона, 15 марта 1943 года. На миг перед глазами все плывет, хотя я сижу на постели. Не в пудренице дело, не в послании, а в этой розовой пудре. Она сладко пахнет древностью, пахнет взрослыми женщинами, и в ней, без тени сомнения, дрожит многозначительная нота, запах грусти. «L'œil de mélancholie», что безутешно бродит за мною по пятам. «Ну, короче», — говорит Чарльз. Я считаю это ее, угрюмо сует пудреницу в карман и отчаливает, так и не поздравив меня с днем рождения. Чуть позднее Гордон просовывает голову в дверь моей спальни, старательно улыбается, и все равно у него получается удрученно, и говорит: «С добрым утром, новорожденная!» Про пудреницу я не упоминаю. Гордон лишь глубже погрузиться в пучины уныния, да и вряд ли пудреница напомнит ему о первой жене. Ему о ней ничто не напоминает. Может, за 7 лет на другом краю света инопланетяне стерли ему память об Элайзе? Надо ли говорить, что это теория Чарльза? Впрочем, перед нами ведь человек, который и себя-то забыл, не говоря о близких. «Но ведь это замечательно, что ваш папочка жив и здоров», — говорит миссис Бакстер. «Это же...» — она подбирает слово. «Чудо чудесное!» Однако, вернувшись, запросто войдя в дверь, как Анна Феллоус в 1899 году, он прекрасно помнил, кто мы такие. «Чудо чудесное!» — сказала миссис Бакстер. «Столько лет прошло, и он вдруг вспомнил, кто он такой». Он протягивает мне чашку чая и говорит: «Подарок потом вручу». И слова его жизнерадостнее тона. «С моим отцом вечно так. Чарльза не видела?» Это тоже такая отцовская странность. Вечно спрашивает у одних людей, где другие люди. Не видала Икса, не знаешь, где Игрек, хотя искомого легко найти в его привычной среде обитания. Винни в кресле, Дебби в кухне, Чарльз погружен в Брэдбери или Филиппа К. Дика. Мистер Рис занимается неизвестно чем у себя в комнате. Как-то раз вскоре после приезда Дебби с тряпкой для пыли и политурой на изготовку властно постучалась к мистеру Рису, увидала, чем он там у себя занимается, развернулась и ретировалась. «И чем?» — приставал к ней Чарльз. Но Дебби не желала отвечать: «Я язык не распускаю». Еще бы нос ей укоротить. Меня найти легко. Обычно я лежу на постели, изображаю мертвого Чаттертона, убиваю время, поглощая книгу за книгой. Я предпочитаю такие иные миры. Других, надежных, пока не обнаружила. Примечание. Томас Чаттертон. 1752-1770. Английский поэт, автор псевдо-средневековых стихотворений. Умер от мышьякового отравления. Вероятнее всего, покончил с собой. Самое известное его изображение — картина английского художника прерафаэлита Генри Уоллеса 1830-1916. «Смерть Чаттертона» 1856. Конец примечания. «Я подозреваю Чарльз у себя в комнате», — говорю я Гордону. А тот удивленно воздевает брови, словно ему и в голову не приходило искать Чарльза там. Наверное, Гордон был бы рад, если б Чарльз достиг большего, но помалкивает. В конце концов, сам Гордон успешно достиг меньшего. Когда-то он был другим человеком, наследником нашего личного торгового состояния, патентованной бакалеи «Фэрфакс и сын». Но состояние давным-давно разбазарено по безалаберности. «Фэрфакс и сын» ныне зовутся Мейберис в эту самую минуту преображаются в первый супермаркет Глиблинса и вот-вот понесут кому-то золотые яйца, не нам. А прежде, еще до Бакалеи, Гордон был кем-то третьим, тоже в мифические времена, в 1941-м, героем, летчиком-истребителем с медалями, даже фотографии есть, когда-то Гордон сиял, Гордон светился, а из семилетнего странствия вернулся поблекшим, вовсе не нашим папашей. «Может, это и не папа вообще?» — тихонько гадал тогда Чарльз, и в самом деле ни внешне, ни внутренне этот человек на папу не походил. Но если не он, тогда кто это? — Кто-то притворяется папой. — Самозванец, — объяснял Чарльз. — Или как в «Захватчиках с Марса» — тела родителей захватили инопланетяне. Примечание. «Захватчики с Марса», 1953-й. Фантастический фильм американского кинорежиссера Уильяма Камерона Мензиса, в котором зеленые марсианские гуманоиды помещают людям в основание черепа устройство телепатического контроля и вынуждают устроить саботаж на ближайшем военном заводе. Конец примечания. А может, он из параллельного мира? Зазеркальный такой отец. Или же просто Гордон вернулся после семилетней отлучки с новой молодой женой, а Элайза никогда не возвратится. Но нам такая реальность не по вкусу. Он вдовец, ваш отец, на удивление поэтично отмечает Кармен. Хорошо, что не мертвец и не подлец. Но мы бы предпочли, чтоб он был счастлив, наконец. Может, он боец? Гадает Кармен. Да вообще-то нет, не особо. Малькольм любит. Вот мое желание, если положено загадывать. Вот чего я хочу на день рождения и на Рождество, и всего наилучшего. Вот о чем я больше всего мечтаю в житейской тьме кромешной. Примечание. Цитата из сонета 16-го. О своей слепоте. On his blindness. Около 1652-55 годов. Английского поэта Джона Мильтона. 1608-1674. Перевод Корнеева. Конец примечания. Даже имя его намекает на романтику и приязнь. Любет, а не Малькольм. Я его знаю всю жизнь. Любят и живут на Каштановой авеню. Малькольм вырос красавцем, высоким, спортивным, руки-ноги соразмерны. Среди учеников Глиблинской средней школы этот феномен встречается реже, чем вы думаете. Девчонки от него без ума. Таких мальчиков ведешь знакомиться к матери, если она у тебя есть. Таких везешь на прыжок влюбленных, целуешься и ломаешься в машине. Да такие мальчики на все сгодятся. Все только и талдычат о том, какое у Малькольма любито многообещающее будущее. Он учится на медицинском при больнице Гая, а сейчас вернулся домой на пасхальные каникулы. Пошел по стопам отца. Кривовато улыбается он. Отец у него гинеколог, извращенец. Таков вердикт Винни касательно данной специальности. У нее были женские проблемы, лечилась у мистера Любета. Ну, какому мужчине охота совать руки в женщин? Извращенцу! Разве что. Интересно, что станется со мной и Чарльзом, если мы пойдем по стопам отца? Наверное, мы заблудимся. Малькольм хочет стать нейрохирургом. По-моему, такое же извращение. Кому в здравом уме охота совать руки в чужие головы? Бедный Малькольм. У него вместо матери людоедка. У него оба родителя нетерпимые снобы. Удивительно, как им удалось завести такого сына. Или неудивительно вообще-то, Малькольма усыновили. Любиты тогда были уже пожилые. По-моему, когда я появился, они не понимали, что со мной делать. — говорит Малькольм. — Я не пил джина, не играл в бридж. Теперь научился и тому, и другому. Увы, сей принц, он вне моей звезды. Примечание. Аллюзия на Гамлет Уильяма Шекспира, акт 2, сцена 2. Перевод Лозинского. Конец примечания. Я даже не знаю, Из. Угрюмствует он. Мы жуем чипсы. Я вообще хочу врачом-то быть. Вот ведь что ужасно. Он меня считает другом. Он оглаживает темные кудри и отбрасывает их с прекрасного лба. Хороший ты друган, Из, вздыхает он. Я ему приятель, друган, кореш. Жестянка собачьего корма, а не представитель женского пола, и уж явно не объект желаний. Я столько лет преданной шавкой шлялась за Малькольмом по древесным улицам, что в его глазах напрочь лишилась женских качеств. Я снова погружаюсь в прерывистую утреннюю дрему. В школу не надо, и никакой день рождения не выманит меня из постели. Шансами уснуть не разбрасываются. В Ардене все спят неспокойно. Все слышат, как перекликаются ночные часовые. Совы скрипят, воют собаки. «Еще не легла?» Удрученно улыбается взъерошенный Гордон, среди ночи встретив меня на лестнице. «Все колобродишь?» — осведомляется Винни, раздраженная, с сеткой на волосах и в халате. Когда просыпаюсь, небо закипает, в окне друг за другом гонятся белые облачные мазки, ветер дребезжит стеклом. Может, в день рождения со мной что-нибудь произойдет? Помимо укола веретеном. Я неохотно выползаю из постели. Разумеется, можно было провести выходные с Юнис. «Хочешь, — бойко предложила она, — поехали к нам в Клитерпс. Отпразднуем день рождения в трейлере». Бойкая Юнис последняя, кого я выбрала бы себе в друзья. Но друзей, разумеется, не выбирают, это они выбирают тебя. В первый же день, явившись в среднюю школу, Юнис вцепилась в меня, как моллюск, и с тех пор не отстает, хотя между нами нет ничего общего, и я не оставляю попыток ее отодрать. Наверное, войдя в школьные ворота, она просто первым делом заметила меня. Может, она зачарована, размышляет Одри. Но Юнис не зачаруешь. Она слишком здравомыслящая, очень невзрачная. Белые гольфики, косой пробор, заколка, тяжелые очки в черной оправе. За 5 лет ни чуточки не изменилась, только грудь больше не плоская, а на икрах черные волоски, будто ноги ей обклеили оторванными лапками целой паучьей колонии. Чувство юмора ноль. Живет очень упорядоченно. Из тех, кто перед сном выкладывает одежду на завтра, а домашку делает, едва вернувшись из школы, у меня другой порядок. Я ложусь спать, не снимая школьной формы. Юнис знает все на свете. И не надейся об этом забыть. Почтового ящика или бездомной кошки довольно, чтобы Юнис спустилась в рассуждения об изобретении почтовых марок или эволюции саблезубых тигров. «Щелк, щелк, щелк», — говорит ее мозг. Он иначе устроен. Мой, скажем, мозг — винегрет из живописи, поэзии и морских валов эмоций. Если нырнуть в эту ментальную мешанину, можно случайным образом извлечь королевские идиллии, утопление Титаника или смерть старого крикуна. А у Юнис мозг — как библиотечная картотека. Непомерные горы фактов, четкая система поиска и справочная, которая никогда не затыкается. Щелк, щелк, щелк. Примечание. Королевские идиллии. 1856-1885. Цикл поэм английского поэта Альфреда Лорда Теннисона. 1809-1892. Посвященный королю Артуру и рыцарям круглого стола. Старый крикун. Дворняга. Центральный персонаж одноименного детского романа 1956 американского писателя Фреда Гибсона. 1908-1973. Старый крикун заражается бешенством, защищая хозяев от волка, и те вынуждены его пристрелить. Конец примечания. Она командир герл-гайдов. Школьной формы не видно из-под значков. Преподает в воскресной школе, поет в школьном хоре, вратарь в хоккейной команде, чемпионка школы по шахматам и любит вязать. Хочет стать ученым и завести двух детей, мальчика и девочку, вероятно, свяжет их крючком, а также надежного мужа с высокооплачиваемой работой. Ее мать, миссис Примул, вечно повторяет: «Ой, Юнис, ты друзей привела». Всякий раз удивляется, что Юнис способна с кем-то подружиться. Примулы живут на Лавровой набережной, так близко, что аж неуютно. Примул, считаем все мы, очень красивое имя, и ужасно жаль, что оно сочетается с Юнис. Ее ведь могли бы назвать Лилия, или Роза, или Жасмин, или даже Примула. Это замечание адресовано Чарльзу за моим деньрожденным обедом, макароны с сыром. Я пытаюсь пробудить в нем интерес к Юнис, как девушке, взамен ее прежнего воплощения смертоубийственная зануда. Я руководствуюсь принципом «из двух недоделков получится один доделанный». Маргарита непрошено вмешивается, мистер Рис, Ирис, Иви, Лиана. «Знавал я одну Лиану», — фыркает он. «Ничего, так себе была». Вероника, Мальва, Фуксия. Нет на свете человека скучнее мистера Риса. Георгина, Гортензия, Солодка, Гречавка, Ламинария. Раздраженно перебивает Винни. Флора. Мечтательно тянет Чарльз. Очень красивое имя. Мистер Примул, отец Юнис, актуарий при свете дня, актер «в ночи темный». Это он так шутит. Руководит местным драмкружком лидские актеры, и, дабы подчеркнуть свои артистические наклонности, на работу ходит в галстуке-бабочке, а дома нацепляет шелковый платок. Его улещиванием я противлюсь. Я не собираюсь вступать в их драмкружок. Это дряхлая шушера, над которой все ржут, даже когда они играют трагедию, особенно когда они играют трагедию. Недавно залучили к себе Дебби, но пока на сцену не выпустили. Видимо, даже у мистера Примула есть понятие о высоте планки. Мистер Примул в свое время весьма эффектно изображал леди Брэкнелл. «Ой, он все время что-нибудь такое репетирует», — говорит Юнис. «Я тут на днях застала его в мамином неглиже». Это вот нормально? Но с другой стороны, что есть норма? Уж явно не семейство Кармен. Макдейды питают пристрастие к непринужденному рукоприкладству, и наилюбезнейшая беседа с ними рискует завершиться травмой, ударом в ухо, апперкотом в живот. «Да уж», — говорит Кармен, щелкая жвачкой, точно хлыстом. «Не фонтан, да?» Кармен худа, как глиста. Кожа восковая, желтая, почти прозрачная, синие вены проступают под ней, как на графике в кабинете биологии. Хуже всего ступни. Тощие, плоские, с распяленными пальцами, несразмерно огромные, а вены на них, как клубок железнодорожных развязок. Если у нее в 16 такие ноги, что же в старости-то будет? Но вообще-то она и сейчас уже старуха. Кармен при первом же удобном случае бросила школу и обручилась с кряжестым пареньком, которого, хоть и не верится, зовут Хук. Он вполне сойдет за ее брата. У нее все будущее расписано. Свадьба, дети, дом, долгая дорога к старости. Не очень-то романтично, а? Вякую я, но она смотрит на меня так, будто я заговорила по-тарабарски. Она работает продавщицей в сырном отделе British Home Stores, и я вынуждена ошиваться там часами, делать вид, будто мне позарез необходимы полфунта желтого чеддера. Вроде неплохая работенка, Я бы, пожалуй, и сама не отказалась сыром торговать. Голова между тем занималась бы, чем пожелает. Ничем особенным она обычно не занята, это правда, но мне нравится в одиночестве царствовать у себя в голове, я привыкла. Разумеется, может выйти и наоборот. И рассудок мой не будет блуждать в пустоте, а до краев заполнится сплошным сыром. Кармен подтверждает мои опасения. Главным образом, красным Лестером, сообщает она, когда я прошу уточнений. И бедная Одри, тихая скромница, ее не сразу и разглядишь. Так она трепещет пред мистером Бакстером, чья черная сущность вечно реет поблизости. Может, вот как исчезают люди, не внезапно, как в необъяснимом мире Чарльза, где их таинственно выдергивают из жизни, но постепенно, день за днем, сами себя стирают. Тело, как у феи, волосы ангельские, Одри иллюзорно, вообще не от мира сего. «Поешь что-нибудь, Одри, прошу тебя!» — вечно взывает миссис Бакстер, порой даже ходит за Одри по комнате с тарелкой и ложкой, будто надеется застать дочь врасплох. Вдруг та нечаянно откроет рот и удастся сунуть туда кусок. Не удивлюсь, если однажды миссис Бакстер отрыгнет комочек пищи и сунет Одри в клювик. Одри, которую неделю не здоровится, грипп, никак не оклемается, ползает по холму фей, кутаясь в огромные кардиганы и мешковатые свитеры, и печалится. Да что такое с Одри? То и дело рявкает мистер Бакстер, будь то она заболела ему назло.